от середины марта 1863 года к Соне свое мнение. «Я прочел всю повесть, казаки, не в защите, если буду излагать свое суждение откровенно. Может быть, оно ошибочно, но оно мое. Я ни с кем другим об ней не говорил и суждения об ней еще не слыхал. Все, что в ней описано, относящееся к природе, нравам казачьего быта и прочее, превосходно и интересно в высшей степени. Так хорошо описано, что живо представляешь себе всякое лицо, а уж о природе и говорить нечего. Описание станицы, окрестных ее лесов, реки и садов так живо впечатляется воображение, как будто все это видел. Но эпизода с Марьяной как-то неинтересна и не оставляет никакого впечатления. Да и нет в ней никакой последовательности. Автор хотел что-то выразить, да ничего и не выразил. Что-то недоконченное. Видно, мало времени пробыл в станице. Не достало времени отдельно изучить какую-нибудь Марьяну. Да и Бог знает, стоит ли она того, чтобы изучать ее с нравственной стороны. Я думаю, они все на один лад. Их нервная система совершенно соответственна их мускулам и также неприступна к нежным и благородным чувствам, как и их горы. И невыгодное впечатление, которое произвела на меня повесть, относится только к самому концу. А то, читая ее в начале и середине, я был в полном восхищении. Лев Николаевич оценил откровенность и искренность отца. Это я помню, потому что я говорила матери. «Зачем папа пишет и критикует? Это не надо». Мать не сказала по получении ответа Льва Николаевича. «Видишь, Таня, ты говорила, не надо писать откровенно». А Левочка поблагодарил папа за то, что он высказал ему свое мнение. А согласился ли Лев Николаевич с мнением отца, не знаю. Письмо не сохранено. Интересны также суждения о казаках, передаваемые Кузьминским в письме ко мне от 22 марта 1863 года из Петербурга. «На прошлой неделе я прочел «Казаки». Я не сомневался ни одной минуты в том, что Оленин — это сам Лев Николаевич. Все встречи с Марьянкой, все письма напомнили мне его». Нашлись читатели, которые находили, что этот роман неприличен и что его нельзя давать читать молодым девушкам, так как там встречаются сцены весьма легких нравов. Я спорил об этом и, конечно, доказывал противное. Откровенно говорю, что мне лично роман чрезвычайно понравился, потому что я очень симпатизирую его поэзии. Но все же скажу, что он никогда не будет иметь большого успеха. Например, находятся такие люди, которые говорят, что сюжет романа мало увлекателен для 200 страниц, и они будут правы. Другие слишком мало развиты, чтобы понять эту высокую поэзию. И, наконец, третьи находят сюжет слишком дурного тона, чтобы его читать. Этих меньшинство. В том же письме от 27 марта 1863 года, откуда я привела отрывок о журнале «Ясная поляна», отец пишет о своем намерении в апреле побывать в Ясной. «Я уже начал готовиться к поездке в Ясную, запасся чемоданом и делаю реестр всему, что придется с собой захватить. С большим удовольствием буду вместе с тобой, милая Соня, рассматривать и вникать во все твое хозяйство. Бывало, и чужое меня интересовало. Можешь себе вообразить, как я полюбуюсь на твое. Не знаю, будешь ли ты в состоянии со мной уходить». Затем отец пишет о сказке, написанной мне Львом Николаевичем в одном из своих писем. Содержание сказки — рассказ о том, как жена внезапно превратилась в фарфоровую куклу. Отец пишет об этом. «Твой Лёва написал такую фантастическую штуку, Таня, что и немцу в голову не придет. Удивительно, как плодовито у него воображение, и в каких иногда...